Глава 12. «Тебе пришло письмо!» — воскликнула Карли, как только я переступила порог комнаты. Она сидела на своей кровати, вокруг нее разложена целая коллекция трав и камней, аккуратно отсортированных по цвету и размеру. Видимо, соседка готовилась к какому-то сложному ритуалу. Эллисон, похоже, снова пропадала на своих тренировках. Я бросила сумку на кровать и подошла к столу. На самом видном месте лежал аккуратный конверт. Видимо, комендантша разнесла почту по комнатам, пока меня не было. Я взяла письмо, и мое сердце на мгновение замерло при виде знакомого почерка. Письмо было от Рафаэля. Ну, наконец-то. Осторожно вскрыв конверт, я развернула лист и принялась читать. «Дорогая Эвелина, поздравляю тебя с успешным переводом в столичную академию и с переездом. Могу лишь догадываться, через что тебе пришлось пройти за это время. Я слышал о недавнем объединении двух академий. Должно быть, это было событие из ряда вон выходящее. Мне не терпится узнать все подробности, а также услышать обо всех твоих переживаниях и победах. Уверен, у нас найдется множество интересных тем для обсуждения, куда более захватывающих, чем сухая теория или заезженная практика. Я только что вернулся из экспедиции в дальние земли, где удалось сделать несколько необычных находок. Не терпится рассказать тебе об этих открытиях и услышать твое мнение. Уверен, они помогут нам взглянуть на многие вещи с новой точки зрения. С нетерпением жду нашей встречи и буду рад увидеть тебя в любое время, которое тебе будет удобно. С уважением, Рафаэль Вейланд». Легкая улыбка скользнула по губам. Раф в своем репертуаре. Вежливый, загадочный, в то же время искренний. Письмо было наполнено той самой атмосферой, которая всегда сопутствовала нашим перепискам. Я тут же села за стол, вытащила лист бумаги и стилус. Ответ должен быть кратким, но содержательным. Рафаэль любил загадки и всегда наслаждался, когда его знания ставили в центр обсуждения. Вежливость была обязательной, но легкая интрига — ключом к его интересу. «Привет, Рафаэль. С нетерпением жду, когда ты расскажешь мне о своей последней экспедиции. Уверена, это было по-настоящему захватывающе. Хочу услышать все подробности из первых уст. К тому же у меня возникла аномалия, с которой не могу разобраться самостоятельно. Уверена, твои наставления и опыт будут неоценимы. Предлагаю обсудить это при встрече на выходных. Я приеду не одна, надеюсь, ты не возражаешь. С уважением, Эвелина Ларен». Запечатав письмо, я бросила взгляд на часы. До комендантского часа оставалось слишком мало времени, чтобы успеть добраться до почтового ящика в другом корпусе. Даже если бежать, шансов не было. Вляпываться в ссору с комендантшей за опоздание совсем не хотелось. За первые две недели учебы конфликтов и так было более чем достаточно. Вздохнув, я убрала письмо в сумку, понимая, что смогу отправить его только утром. Оставалось лишь надеяться, что Рафаэль успеет прочитать его раньше, чем мы с Кайросом окажемся у него на пороге. Остаток недели прошел без эксцессов. Я ожидала, что девушки с факультета возненавидят меня за жалобу на профессора Ровина, но ошиблась. Ничего не может быть хуже, чем разочаровавший дам мужчина. Его вычеркнули из списка кандидатов в женихи и скинули с пьедестала. Рыцарь оказался фальшивым. В субботу, сразу после завтрака, мы с Кайросом отправились на другой край столицы, туда, где жил Рафаэль. Дорога предстояла долгая. И, несмотря на молчание в начале пути, мы постепенно разговорились. «Как ты с ним познакомилась?» — вдруг спросил Кайрос, слегка нахмурившись. «Он птица настолько высокого полета, что даже мне не ответил на письмо. А моя фамилия в столице достаточно известна». Я усмехнулась, вспоминая, как началась наша переписка с Рафаэлем, и пожала плечами. «Думаю, это какое-то недоразумение», — ответил я. «Рафаэль обожает загадки. Он только недавно вернулся из экспедиции, так что, вполне возможно, еще не видел твое письмо». «Или решил, что оно недостаточно загадочное», — усмехнулся Кайрос. «Так как ты все-таки его нашла?» Я вкратце рассказала историю. «Удивительно», — протянул Кайрос. «Он действительно кажется каким-то странным. Многие восхищаются им, но мало кто знает лично. Все, что о нем говорят... это что он светило в научном сообществе и чудик». «О, да, это точно про него», — рассмеялся я. «Рафаэль мыслит абсолютно нестандартно, а его исследования зачастую напоминают фантазии поехавшего некроманта. Он берет какую-то невероятную гипотезу, начинает проверять ее на возможность, а потом хоп, и сразу с десяток открытий, над которыми лучшие умы годами ломали головы». «Надеюсь, мой случай покажется ему достаточно интересным, чтобы взяться за него». Кайрос на мгновение замолчал, погрузившись в свои мысли. — «Не переживай, я уже достаточно его заинтриговала». Парень хмыкнул, но больше ничего не сказал. «Мы сделали небольшую остановку в центре столицы, чтобы купить гостинцев. Когда я предложила это, он недоуменно приподнял бровь. Пришлось объяснить, что в северных провинциях идти в гости с пустыми руками не принято. Это правило у нас свято соблюдает. Так что мы выбрали несколько вкусностей в ближайшей лавке». Карас при этом все время поглядывал на меня с легкой усмешкой, но молчал. Вместе с лакомствами в сумке лежал мой подарок Рафаэлю, старый дневник некроманта, известного своими, мягко говоря, странными исследованиями. Рафаэль был фанатичен в отношении подобных вещей, и я надеялась, что этот подарок ему понравится. Найти дневник было непросто, и не обошлось без помощи Элисон, любительницы книжных развалов, которая однажды случайно на него наткнулась. Домом светила науки смерти оказался двухэтажный особняк, выполненный в изящном, почти ажурном стиле. Большие окна, светлые стены, ухоженный сад вокруг. На первый взгляд это было совершенно не то место, где ты ожидаешь увидеть некроманта. Скорее, милый загородный дом какого-нибудь поэта или художника. Мы подошли к двери и позвонили. Прошло несколько секунд, но ответа не последовало. Я снова нажал на звонок. Тишина. Кайрос склонил голову на бок, глядя на меня с вопросом во взгляде. Уже чувствуя легкое беспокойство, позвонила в третий раз. Через пару мгновений дверь наконец отворилась, и перед нами появился Рафаэль. Он выглядел абсолютно не так, как я себе представляла. Конечно, я знала, что ему около 35, и что серебро покрывало лишь часть его волос. Даже видела парочку портретов. А сейчас он стоял перед нами, явно еще не проснувшийся, в пижаме с черепами и призраками. Поверх пижамы был накинут длинный черный халат, который едва не волочился по полу, а на ногах красовались тапки с мордой Брыльса. Я хихикнула, вспомнив зверёныша Элисон. «Эвелина!» Рафаэль сонно прищурился, будто пытаясь сосредоточиться и убедиться, что это действительно я стою на его пороге. «Привет, Рафаэль!» — с улыбкой ответила я, не в силах сдержать легкого волнения. «Мы слишком рано». На мгновение наши взгляды встретились, и я поймала себя на странном чувстве, словно встретила старого друга, которого не видела целую вечность. «Это не вы рано, это я проспал». Он покачал головой и устало потер глаза. На его лице промелькнула легкая растерянность, смешанная с долей смущения. «До рассвета изучал один вопрос и крепко заснул. Извините за мой вид, я сейчас приведу себя в порядок. Проходите». Он сделал жест рукой, приглашая нас войти, и добавил. «Ах да, моя экономка Кларисса». Внутри нас встретила улыбчивая женщина в белом фартуке. «Она не слышит». Рафаэль что-то быстро объяснил женщине на жестах, на что та с пониманием кивнула и скрылся на втором этаже, оставляя нас на свою помощницу по дому. Экономка, приветливая и сдержанная, заботливо приняла у нас гостинцы и жестом предложила осмотреться. Мы переглянулись с Кайросом, все еще пытаясь осознать все происходящее. Внутри дома царила атмосфера уюта и простора. Комнаты были залиты мягким солнечным светом, который проникал через высокие окна, отражаясь от полок, загроможденных книгами, свитками и всевозможными артефактами. На первый взгляд обстановка выглядела немного хаотично, но приглядевшись, можно было заметить, что этот хаос продуманный и аккуратный. Книги, хоть и были разбросаны по всей комнате, лежали закладками, указывающими на нужные страницы, а свитки были развернуты ровно настолько, насколько требовалось для работы. На подоконниках стояли сосуды с неизвестным содержимым, мерцавшие в лучах света и придававшие дому некую загадочность. В одной из стен громоздилась коробка, из которой торчало множество нераспечатанных конвертов. «Неудивительно, что он не ответил мне», — пробормотал Кайрос, оценивая нагромождение с явным недоумением. Поразительно, как при всем при этом он регулярно отвечал мне. Не прошло и 10 минут, как Рафаэль вернулся. Теперь его было не узнать. Волосы аккуратно уложены, весь облик — образец формальности. Он надел элегантный домашний костюм из темного бархата, который состоял из брюк и жилета поверх белоснежной рубашки, подчеркивающего статную фигуру. В одной руке он держал пухлую записную книжку, переполненную закладками, между страницами которой был зажат стилус. Только в глазах еще оставалась тень недавнего сна, придавая образу легкую небрежность. «Рад, наконец, встретиться с тобой, Эвелина». Начал Рафаэль, внимательно рассматривая меня. Его взгляд чуть задержался на моем лице. На его губах мелькнула легкая, едва заметная улыбка. «В жизни ты выглядишь еще красивее, чем на портрете. Знаешь, я все еще храню его на своем рабочем столе». Я почувствовала, как мое лицо заливает румянец, и попыталась не выдать смущения. Краем глаза заметила, как Кайрос напрягся. Он бросил на меня короткий взгляд, полный недоумения и легкого замешательства. Его взгляд будто спрашивал: «Портрет? Он хранил твой портрет?» Но я лишь слегка пожала плечами, сама не зная, что об этом думать. «Святые черепушки, почему я чувствую неловкость?» «И я рада, Рафаэль, спасибо за приглашение», — поспешила я ответить, чтобы скрыть замешательство за вежливым тоном. Рафаэль перевел взгляд на Кайроса, будто оценивал его. «Рафаэль, это Кайрос Стерлинг», — представила я, чтобы отвлечь их обоих от того странного комментария. «Кайрос, это Рафаэль Вейланд». Рафаэль внимательно посмотрел на Кайроса. Его губы едва заметно дрогнули, словно он пытался что-то вспомнить. Затем он скинул бровь, и на его лице мелькнуло удивление. Он раскрыл свою записную книжку и ловко достал из нее распечатанный конверт. «Так это из-за тебя я лишился сна», — усмехнулся он, держа конверт между пальцами. Рафаэль даже не пытался соблюдать формальности, сразу перейдя на «ты», будто они были старыми приятелями. Они едва познакомились. Кайрос, обычно уверенный в себе, на мгновение потерял дар речи. Его взгляд метнулся к коробке, переполненной конвертами в углу комнаты. Ровно на миг по его лицу пробежала тень сомнения. «Я думал, что письмо затерялось», — наконец вымолвил Кайрос, не скрывая волнения. Рафаэль, уловив его взгляд, слегка поморщился и вздохнул. «Пришлось поменять секретаря», — с ноткой легкого раздражения объяснил он, захлопнув записную книжку. «С корреспонденцией возникли некоторые сложности». Он бросил короткий взгляд на коробку, словно она была чем-то постыдным. «Но теперь все под контролем». Затем, будто перевернув страницу, Рафаэль преобразился, став снова гостеприимным хозяином. Он сделал приглашающий жест. «Прошу, пройдемте в столовую», — улыбнулся он, указывая на открытую дверь. «Мне нужна пища для мозговой активности». В столовой уже был накрыт стол, посреди стоял пузатый чайник, окруженный всевозможными вкусностями, которые мы принесли. Рафаэль налил всем чаю. Его движения были быстрыми и привычными, словно он проделывал это много раз. «Итак», — начал Рафаэль, откусывая пирог, «я так полагаю, аномалия, с которой ты не можешь разобраться, связана с его историей». Он кивнул в сторону Кайроса и внимательно на меня посмотрел. «Что уже пробовала?» Я поставила чашку на блюдце и коротко рассказала о своих попытках. Провела призыв на крови, затем призыв на личные вещи и даже решил заглянуть за грань. Но все безрезультатно. Никаких следов, никакого отклика, ничего. Я сжала губы, пытаясь скрыть свое разочарование. Как такое возможно? Я нарочно умолчала о своих догадках, ожидая, что скажет Рафаэль. Он был слишком опытен, и мне хотелось услышать его взгляд на ситуацию, прежде чем озвучивать свои мысли. Рафаэль на мгновение задумался, проведя пальцем по краю чашки, а затем посмотрел на меня и Кайроса, что, казалось, вообще не шевелился. Я слегка сжала его руку под столом, пытаясь дать понять, что все в порядке, он может расслабиться. «Пока ничего не хочу утверждать. Позавтракаем, а затем проведем еще один ритуал», — сказал он, откинувшись на спинку стула и глядя на меня с интересом. «А пока расскажи мне, как тебе в новой академии». Я коротко пересказала ему все, что происходило за последние недели, про строгую деканшу, вечные экзамены, стычки с соседками по общежитию и жалобу на преподавателя. Упомянула, как навела шороху на факультете своим переводом. Но в итоге все обернулось для меня неожиданной поддержкой. Рафаэль слушал с явным удовольствием. Его глаза светились живым интересом. В какой-то момент я прервала свой рассказ и достала из сумки подарок. Кожаная обложка чужого дневника была потерта, а на уголках виднелись следы времени. «Я подумала, что тебе это понравится», — сказал я, протягивая ему записи сумасшедшего некроманта. Рафаэль на мгновение застыл, будто не веря своим глазам. Его лицо озарилось удивлением и восторгом, словно у ребенка, получившего неожиданный подарок. «Не может быть!» — воскликнул он, бережно беря блокнот в руки. Рафаэль провел ладонью по обложке. Его пальцы дрожали от возбуждения. «Это же дневник Альрика Тарнера! Он был известен своими необычными и, мягко говоря, рискованными экспериментами. Давно пытался найти этот экземпляр, но считал его утерянным. Как ты...» Он бросил на меня полный восторга и благодарности взгляд. «Эви, ты даже не представляешь, как это ценно для меня». Рафаэль быстро открыл дневник и начал с интересом перелистывать страницы. Его глаза блестели от возбуждения. Словно забыв обо всем остальном, полностью погрузился в чтение. Мы переглянулись с Кайросом и поняли. На остаток завтрака мы потеряли хозяина дома. Гувернантка тихо подлила ему чай, но Рафаэль так и не притронулся к нему, продолжая углубляться в исследование некроманта. Когда мы закончили трапезу, Рафаэль с явным усилием оторвался от дневника и, глубоко вздохнув, поднял на нас взгляд. Его лицо все еще светилось восторгом, но он быстро вернулся к текущему вопросу. «Прошу прощения», — сказал он, слегка смутившись. «Этот дневник, он просто бесценен. Но давайте вернемся к тому, зачем мы здесь. Пойдемте в кабинет, посмотрим, что можно сделать». Он провел нас в свой кабинет, просторную комнату, наполненную магическими инструментами, артефактами и, конечно же, книгами, разложенными повсюду в хаотичном порядке. Большой стол, покрытый темной тканью с вышитыми на ней магическими символами, занимал центральное место. Я устроилась в кресле у стены, готовая наблюдать за его работой. Рафаэль взял каплю крови Кайроса и начал ритуал. Его движения были спокойными, четкими, отточенными годами практики. Заклинания, которые он произносил, текли плавно, а руны вспыхивали мягким светом, окутывая комнату таинственным сиянием. Я не могла оторвать взгляд от происходящего, наблюдая за каждой деталью едва ли невлюбленными глазами. Некромантия в исполнении Рафаэля была словно искусство. Идеальное движение, магия, которая струилась через него. Это было завораживающе и, пожалуй, слишком очевидно, потому что в какой-то момент я заметила, как Кайрос бросил на меня странный взгляд. Что? Лишь пожала плечами я, но отвести глаза от ритуала все равно не смогла. Однако вскоре стало ясно, что ничего не вышло. Ритуал провалился. Я почувствовала, как напряжение нарастает в воздухе, и сама начала ерзать на месте, ожидая вердикта. Рафаэль молчал еще несколько секунд, прежде чем отвести взгляд от алтаря и встать, вытирая руки о ткань. Его лицо приняло задумчивое выражение, но не было и следа тревоги. «Здесь нет никакой загадки», — начал Рафаэль, задумчиво глядя на чашу. «То, что мы наблюдаем, указывает на одно. Объект поиска находится среди живых. Призыв не сработал, потому что энергия вашей матери не пересекла грань». Кайрос побледнел, и я тоже почувствовал себя странно. Все указывало на то, что я не ошиблась в своих догадках. «Вы уверены?» — тихо спросила я. Не для себя, скорее для Кайроса. Рафаэль улыбнулся. Немного снисходительно, но без высокомерия. «Определенно, Эвелина. Это не аномалия, как ты подумала, а вполне объяснимое явление. Магии, как и в жизни, все подчиняется своим законам. Если душа не откликается до призыв, значит, она все еще связана с телесным сосудом». Он перевел взгляд на Кайроса. «Ваши поиски должны проходить среди живых, а не за гранью». Дом некроманта мы покинули в глубокой задумчивости. Я не представляла, что делать дальше, но, кажется, у Кайроса был план. «Ты знаешь», — неожиданно сказал он, поймав повозку. «Я тоже хочу тебя кое с кем познакомить». Он назвал адрес, который был знаком лишь ему одному. Что-то подсказывало мне, что наш день еще далеко не закончен.